Глава 11. Ужин вместо завтрака. Сделав в воздухе всего один разминочный круг, Аист уверенно лег на крыло и взял курс на лесное болото. Ему пришлось подняться выше черной тучи, чтобы не врезаться в какой-нибудь шпиль. За городом сумрак заметно рассеялся, и показалось мутное солнце. Мимо Полифилия проплывали густые облака едкого дыма, спешащие к городу больших фонарей. Черное марево извергалось из бойниц и дверных проемов старой башни. Курилось изо всех ее щелей, как из прохудившейся печной трубы. Но Полифилий был смертельно голоден и не придал этому особого значения. Наконец, внизу показалось лесное болото. Снайперски точно приземлившись на кочку, Аист привычно захлюпал по болотной осоке. На лягушке как сквозь землю провалились. Прошагав не один километр, Полифилий страшно расстроился и даже подумал, что и впрямь придется учиться клевать зерно. Вечерело, когда обескураженный Аист с досадой махнул крылом. «Ну все, пора закрывать эту артель, напрасный труд. Я умываю ноги», и полетел мыть ноги в крепостном рву. Здесь его подстерегали мертвое зеркало воды и зловещая тишина, который нарушал лишь писк летучих мышей. Перепачканные пеплом и сажей, они вылетали из-под крыши старой башни и радостно заныривали в черную тучу. От удивления у Полифилия широко раскрылся клюв. Мыши заметили Аиста и закружили над ним, однако приближаться не решались, опасаясь белых перьев и могучего клюва. Но вот совсем стемнело, и самые нахальные мыши рискнули подлететь к нему вплотную. Зверски голодный Аист, недолго думая, щелкнул клювом и разом проглотил дюжину летучих наглецов. До смерти перепуганные мыши кинулись в рассыпную. А довольный запоздалым, но сытным ужином, Полифилий отправился домой. Отяжелевший Аист трудом взмахивал крыльями в гуще черной тучи. Встречные мышьи стаи в ужасе разлетались перед могучей белой птицей. Он уже было перестал обращать на них внимание, как вдруг раздался истошный вопль совы. Рукокрылые построились в эскадрилье и, повинуясь грозному приказу, разом атаковали Полифилия. Летучие бестии налетали со всех сторон и вцепились с него когтями и зубами. Аист был птицей не робкого десятка, но в каждое его перо впилось сразу по нескольку мышей. Теперь он больше походил на летающее дерево, сплошь увешанное плодами, и под тяжестью этих визжащих и кусающихся фруктов, словно подбитый истребитель, он грузно спикировал в болото. Выбравшись на кочку, весь зеленый от тины и коричневый от болотной бузы, Полифилий поправил на клюве чудом уцелевшие очки и пробубнил. «Эти рукокрылые, хоть и приятны на вкус, но у них препротивный характер. В следующий раз с воспитательной целью проглочу их вдвое больше». Вот такой пикантный получился у него ужин вместо завтрака.